Глава 18. Внезапно на берегу зажглись факелы, и при их свете весь флот увидел сверкавшую оружием черную толпу. Затем факелы также внезапно погасли, и снова воцарилась тьма. По приказу адмирала был подан тревожный сигнал. Все огни на судах были потушены. Моряки и солдаты, вооружившись топорами, залегли на палубе. Доблестные канониры с фитилями в руках стояли около пушек, заряженных картечью и цепными ядрами. Было заранее условлено, как скоро адмирал и капитаны крикнут «100 шагов», что должно было означать расстояние, на которое подошел неприятель, канонирам надлежит открыть огонь с носа, с кормы и с борта. И капитаны услышали голос мессира Ворста «Смерть тому, кто заговорит громко!» И они повторили за ним «Смерть тому, кто заговорит громко!» Ночь была звездная, но луна не светила. «Слышишь?» — говорил Уллиншпигель Ламме голосом тихим, как дыхание призрака. «Слышишь, говор? Это амстердамцы. Слышишь, как визжит лед под их коньками? Быстро бегут. Слышно, как они переговариваются. Вот что они говорят. Лежебоки гёзы дрыхнут. Лиссабонские денежки будут наши!» — зажигают факелы. «Видишь их осадные лестницы? Видишь их мерзкие хари? Всю длинную цепь атакующих? Их тут более 1000!» «100 шагов!» — крикнул мессир Ворст. «100 шагов!» — крикнули капитаны. И тут раздался громоподобный залп, а вслед за тем жалобные крики людей, попадавших на лед. «Залп из 80 орудий!» — сказал Уллиншпигель. «Бегут! Гляди, гляди! Факелы удаляются!» «В погоню!» — крикнул адмирал Ворст. «В погоню!» — крикнули капитаны. Погоня, однако, ж длилась недолго. Беглецам не надо было бежать лишних 100 шагов, а в быстроте они могли бы поспорить с перепуганными зайцами. А на людях, стонавших и умиравших на льду, были обнаружены золото, драгоценности и веревки для того, чтобы вязать гёзов. И после этой победы гёзы говорили: «Коли с нами Бог, кто же нам тогда страшен? Да здравствуют гёзы!» А на третий день утром мессир Ворст, охваченный тревогой, ждал нового нападения. Ламме выскочил на палубу и сказал Уллиншпигелю: «Отведи меня к этому адмиралу, который не хотел тебя слушать, когда ты предсказывал мороз». «Иди один», — сказал Уллиншпигель. Ламме запер камбуз на ключ и пошел к адмиралу. Тот стоял на палубе и вглядывался вдаль, незаметно ли какого-нибудь движения в стороне Амстердама. Ламме приблизился к нему. «Господин адмирал», — заговорил он, — «может ли скромный корабельный кок высказать свое мнение?» «Говори, сын мой», — молвил адмирал. «Монсеньор», — продолжал Ламме, — «вода в кувшинах тает, битая птица отошла, на колбасе уже нет ине, коровье масло отмякло, масло постное вновь стало жидким, соль отволгла. Скоро дождь пойдет. Стало быть, мы спасены, монсеньор». «Кто ты таков?» — спросил мессир Ворст. «Я кок с корабля «Бриль», — отвечал Ламме Гудзек. «И ежели все эти великие ученые, именующие себя астрономами, гадают по звездам так же хорошо, как я по приправам, они бы уж верно сказали нам, что ночью будет оттепель и страшнейшая вьюга, но только оттепель продлится недолго». И, сказавши это, Ламме вернулся к Уллиншпигелю, а в полдень обратился к нему с такими словами: «Я опять оказался пророком. Небо нахмурилось, ветер бушует, идет теплый дождь, вода поднялась на целый фут». Вечером он радостно воскликнул: «Северное море вздулось, начался прилив, громадные волны хлынули в Зейдерзе и ломают лед, лед трескается и осыпает искрящимися осколками корабли, а вот и крупа! Адмирал отдал приказ отойти от Амстердама, а воды столько, что поплыл наш самый большой корабль! Вот мы уже в Энгхейзенской гавани! Море замерзает снова! Я опять оказался пророком! Господь сотворил чудо!» А Уллиншпигель сказал: «Благословен Бог наш! Выпьем во славу Божью!» И прошла зима, и настало лето. Глава 19. В половине августа когда куры, наевшись зерен, прибывают глухи к призывам петуха, трубящего им о своей любви. Уллиншпигель сказал морякам и солдатам: «Кровавый герцог осмелился издать в Утрехте благодетельный указ, в котором он среди прочих благостынь и щедрот грозит непокорным жителям Нидерландов голодом, смертью, разором. Все, кто еще не сдался, будут уничтожены, — вещает он. Его королевское величество заселит ваш край иностранцами. Кусай, герцог, кусай! Зубы гадюки ломаются о напильник. Напильник — это мы! Да здравствуют гёзы! Альба, ты опьянел от крови! Неужели ты думаешь, что мы убоимся твоих угроз или же уверуем в твое милосердие? Твои хваленые полки, о которых ты раззвонил на весь мир, все эти непобедимые, неустрашимые, бессмертные, вот уже 7 месяцев обстреливают Гарлем, слабо укрепленный город, который защищают одни местные жители. И при взрывах твои бессмертные так же кувыркаются в воздухе, как и простые смертные. Горожане поливали их смолой. В конце концов, твои войска все же покрыли себя неувидаемой славой, перебив безоружных. Ты слышишь, палач? Час божьего гнева пробил. Гарлем потерял своих храбрых защитников. Из его камней сочится кровь. Он потерял и истратил за время осады 1 280 000 флоринов. Власть епископа восстановлена. С сияющим лицом он на скорую руку освещает храмы. На этих освещениях присутствует сам Дон Фадрике. Епископ моет ему руки, но Господь видит, что кровь с них не смывается. Епископ причащает Дона Фадрике и телом, и кровью. Простому народу это не полагается. И звонят колокола безмятежно и приятно для слуха. Точно ангелы поют на кладбище. Око за око, зуб за зуб. Да здравствуют гёзы! Глава 20. Во Флиттингене Нелли заболела горячкой. Ей пришлось оставить корабль, и она нашла приют у реформата Питерса на Турвенке. Уллиншпигель тужил, и все же ему было теперь за нее спокойнее. В благоприятном исходе болезни он не сомневался, а испанские пули достать ее там не могли. Он не отходил от нее, как, впрочем, и Ламме, ухаживал за ней и еще крепче, чем прежде любил. И однажды у него с Ламме произошел такой разговор. «Ты знаешь новость, верный мой друг?» — спросил Уллиншпигель. «Нет, сын мой», — отвечал Ламме. «Ты видел флибот, который недавно присоединился к нашему флоту? Тебе известно, кто там каждый день играет на виоле?» «Когда стояли холода, я, должно быть, простудился и оглох на оба уха», — сказал Ламме. «Чего ты смеешься, сын мой?» Уллиншпигель, однако же, продолжал. «Как-то раз там кто-то пел фламандскую песню. Голосок, по-моему, приятный». «Ах!» — вздохнул Ламме. «Она тоже играла на виоле и пела». «А другую новость ты знаешь?» — продолжал Уллиншпигель. «Ничего я не знаю, сын мой», — отвечал Ламме. Уллиншпигель сообщил: «Мы получили приказ подняться по Шельде до Антверпена и захватить либо сжечь вражеские суда. Людям пощады не давать». «Что ты на это скажешь, Пузан?» «Ох-ох-ох», — вздохнул Ламме. «В этой несчастной стране только и разговору, что о сожжениях, повешениях, утоплениях и прочих средствах истребления горемычных людей. Когда же, наконец, настанет долгожданный мир? Когда же, наконец, никто нам не будет мешать жарить куропаток, цыплят, яичницу с колбасой? Я предпочитаю кровяную колбасу, ливерная слишком жирна. Желанная эта пора настанет, когда во фландерских садах на яблонях, сливах и вишнях за место яблок, слив и вишен на каждой ветке будет висеть испанец», — отвечал Уллиншпигель. «Ах, мне бы только сыскать мою жену, мою дорогую, милую, любимую, ласковую, ненаглядную, верную жену!» — воскликнул Ламме. Да будет тебе известно, сын мой, что я никогда не был и никогда не буду рогат. Нрав у моей жены был строгий и уравновешенный. Мужского общества она чуждалась. Правда, она любила наряжаться, но это уже чисто женское свойство. Я был ее поваром, стрепухой, судомойкой. Я говорю об этом с гордостью и впредь был бы рад служить ей. Но я был также ее супругом и повелителем. «Оставим этот разговор», — сказал Уллиншпигель. «Ты слышишь команду адмирала выбрать якоря? А капитаны повторяют его команду. Стало быть, мы отчаливаем». «Куда ты?» — спросила Уллиншпигеля Нелли. «На корабль», — отвечал он. «Без меня?» — спросила она. «Да», — отвечал Уллиншпигель. «А ты не подумал о том, что я буду очень беспокоиться о тебе?» — спросила она. «Ненаглядная ты моя», — сказал Уллиншпигель. «Ведь у меня шкура железная!» «Не говори глупостей», — сказала Нелли. «На тебе суконная, а не железная куртка. Под ней твое тело, а оно у тебя так же точно, как и у меня, состоит из костей и из мяса. Если тебя ранят, кто за тобой будет ходить? Ты истечешь кровью на поле битвы. Нет, я пойду с тобой». «Ну а если копья, мечи, ядра, топоры, молотки меня не тронут, а обрушатся на твое нежное тело? На кого ты меня несчастного тогда покинешь?» — спросил Уллиншпигель. Нелли, однако же, стояла на своем. «Я хочу быть с тобой. Это совсем не опасно. Я спрячусь за деревянным прикрытием вместе с аркебузирами». «Если ты пойдешь, то я останусь. И милого твоему сердцу Уллиншпигеля назовут трусом и предателем. Дай лучше я спою тебе песенку». «Природа, оружейник мой! В железе грудь и темя тоже. Я защищен двойною кожей, своей природной и стальной. Уродка смерть мне строит рожи, но ей не совладать со мной. Я защищен двойною кожей, своей природной и стальной. Жить! Вот призыв мой боевой! Под солнцем жить всего дороже! Я защищен двойною кожей, своей природной и стальной!» Так он с песней на устах и убежал, не забыв, однако, поцеловать на прощание дрожащие губки и милые глазки Нелли. А Нелли в жару и смеялась, и плакала. В Антверпене гёзы захватили все суда Альбы, включая те, что стояли в гавани. В город они ворвались белым днем, освободили пленных, а кое-кого, наоборот, взяли в плен, чтобы получить выкуп. Они угоняли некоторых горожан под страхом смерти и не давали им рта раскрыть. Уллиншпигель сказал Ламме: «Сын адмирала содержится в заключении у каноника. Надо его освободить». Войдя в дом каноника, они увидели сына адмирала и жирного толстопузого монаха. Монах, ерясь, уговаривал его вернуться в лоно Святой Матери Церкви. Молодой человек, однако ж, не пожелал. Он пошел за Уллиншпигелем. Ламме, между тем, схватил монаха за капюшон и потащил по антверпенским улицам. «С тебя причитается 100 флоринов выкупу!» — приговаривал он. «Почему ты еле-еле плетешься? А ну, пошевеливайся! Что у тебя, свинец в сандалиях, что ли? Шагай, шагай, мешок с салом, ларь, набитый жратвой, брюхо, налитое супом!» «Да я и так шагаю, господин Гёс, я и так шагаю!» — в сердцах отвечал тот. «Однако ж не во гнев вашей аркебузии, будь сказано, вы такой же тучный, пузатый и жирный мужчина, как я!» «Как ты смеешь, поганый монах!» — толкнув его, вскричал Ламме. «Сравнивать свой дармоедский, бесполезный монастырский жир с моим фламандским жиром, который я накопил честным путем в трудах, в треволнениях и в боях! А ну, бегом! Не то я тебя, как собаку, пинком пришпорю!» Монах, однако ж, в самом деле не в силах был бежать. Он совсем запыхался. Запыхался и Ламме. Так, отдуваясь, добрались они до корабля. Глава 21. Гёзы взяли Рамекенс, Гертрейденберг и Алкмар, а затем вернулись во Флиссинген. Выздоровевшая Нелли вышла встречать Уллиншпигеля в гавань. «Тиль! Милый мой Тиль!» — увидев его, воскликнула она. «Ты не ранен?» Уллиншпигель запел. «Жить! Вот призыв мой боевой! Под солнцем жить всего дороже! Я защищен двойною кожей, своей природной и стальной!» Ох, волоча ногу, кряхтел Ламме, вокруг него сыплются пули, гранаты, цепные ядра, а ему это все равно, что ветер. Ты, Уллиншпигель, как видно, дух, и ты тоже, Нелли. Вы вечно молоды, всегда веселы. «Почему ты волочишь ногу?» — спросила Нелли. «Потому что я не дух и никогда духом не буду», — отвечал Ламме. «Меня хватили топором по бедру». «Ах, какие белые, полные бедра были у моей жены! Гляди, кровь идет! Ох-ох-ох! Некому за мной горемычным поухаживать!» Нелли рассердилась. «На что тебе жена клятого преступница?» — спросила она. «Не надо говорить о ней дурно», — сказал Ламме. «На, держи, это мазь», — сказала Нелли. «Я берегла ее для Уллиншпигеля. Приложи к ране». Перевязав рану, Ламме повеселел. От мази сразу прошла жгучая боль. Они поднялись на корабль втроем. Нелли обратила внимание на монаха, расхаживавшего со связанными руками. «Кто это?» — спросила она. «Лицо знакомое. Где-то я его видела». «С него причитается 100 флоринов выкупу», — сказал Ламме. Глава 22. В этот день флот веселился. Невзирая на холодный декабрьский ветер, невзирая на дождь, невзирая на снег, все морские гёзы собрались на палубах кораблей. На зеландских шляпах тускло отсвечивали серебряные полумесяцы, а Уллиншпигель пел. «Лейден свободен! Кровавый герцог из Нидерландов бежит! Громче звоните колокола! Пусть песней своею звон ваш наполнит воздух! Звените бутылки! Звените стаканы! От побоев очухавшись пес хвост поднимает и глазом, залитым кровью, оглядывается на палки. Его разбитая челюсть дрожит, отвалилась. Убрался кровавый герцог. Звените бутылки! Звените стаканы! Да здравствуют гёзы! Себя укусил бы от злости пес! Да выбила зубы дубинка, уныло башку он повесил, скулит о паре обжорства и смерти, убрался кровавый герцог, так бей в барабан славы, так бей в барабан войны, да здравствуют гёзы! Он кричит сатане, душу пёсью продам я, дай силы мне только на час. Что селёдки душа, что твоя, всё едино, в ответ сатана. Обломаны зубы собачьи, не хватал бы жёстких кусков. Убрался кровавый герцог, да здравствуют гёзы. Дворняшки хромые, кривые, паршивые, что живут и дохнут на мусорных кучах, одна за другой задирают лапы на того, кто губил из любви к убийству. Да здравствуют гёзы! Он не любил ни друзей, ни женщин, ни веселья, ни солнца, ни хозяина, никого, кроме смерти своей невесты, которая лапы его перебила». Добрый подарок перед помолвкой, потому что здоровые смерти не любы. Бей в барабан отрады, да здравствуют гёзы. И снова дворняшки паршивые, кривые, хромые, косые, одна за другой задирают лапы, его обдавая горячим и смрадным. С ними псы и гончие, и цепные, собаки из Венгрии, из Брабанта, из Намюра и Люксембурга. Да здравствуют гёзы! Он тащится, морда в пене, чтобы сдохнуть у ног хозяина, который его пинает за то, что он мало кусался. В аду он со смертью играет свадьбу. Мой герцог, она его величает, моя инквизиция, он ее кличет. Да здравствуют гёзы! Громче звоните колокола, воздух наполните песней своей, звените бутылки, звените стаканы, да здравствуют гёзы!